На секунду Антарии показалось, что повеяло темной стороной силы, однако спустя мгновение это внезапное ощущение пропало, однако ее настороженность никуда не делась. Уже было понятно, что они находятся в логове одаренного, что был связан с ситхами и знал о них слишком многое. Моуну повезло, и ему удалось ударить в спину своему мастеру в то время, когда на них падал свод пещеры, после чего он убил и неудачливого клона, который считал себя ситхом. В безэмоциональном голове голограмме словно вновь на секунду мелькнуло сожаление, однако он отрезал себя на видение будущего и оказался неспособным увидеть свою будущую смерть от рук своего ученика. Юный Флинт еще не мог полностью осознать происходящее, однако только его юный глаз успел заметить, что одна из ног голограммы странно изменила форму на секунду, перед тем как вновь принять привычный вид. Тем временем Радианец искал следы ситхов, и в этих поисках нашел своего ученика, Гунгана, забытого всеми мира Набу, меня, Джаджа Бинкса, обсоборожил, когда голограмма его отца наконец начала рассказывать о нем, их объединило желание не просто правитель галактикой ради власти и силы, как и подобает ситху, а ради ее изменения. Ролг был вынужден согласиться, что эти мотивы не были для ситхов типичны, хотя и стало понятно, откуда у разумного, что был причастен к покушению на Люка. Неважно, какие мотивы влекут ситха, стиль останется тем же. Использовать разумных в качестве инструмента – обычное для них дело. Радианец к своему несчастью вскоре вышел на след Моуна, который вычислил его и прикончил, продолжала голограмма. Однако мне удалось выжить и скрыться. Идя по зову силу и следу из крошек, один гунган распутал многие следы ордена лордов ситхов и наконец даже нашел планету Балдемник в системе Бакравсен, в котором Моун убил своего учителя и оставил его тело прямо в этой пещере. На фоне понимания факта, что они находятся на месте, где один из ситхов убил другого, Антария упустила то, что голограмма гунгана сказала о нем в третьем лице. Многие знания пришли именно после этого, и именно после этого началась моя долгая игра против Моуна и его ученика, Сидиуса, продолжала голограмма, так же как и они, удавалось влиять и на тогда просто сильнейшего джедая поколения по имени Дуку, что стал донором для создания будущего избранного, что провернул Моун, и даже на самого избранного, направив ситхов против джедаев. Мирта почувствовала, как сама сила кричит ей о том, что нужно бежать, однако неожиданно для себя замерла, будучи не в силах сдвинуться, словно цепенея, но никто из окружающих ее не заметил этого. А потом этот самовлюбленный идиот перестал появляться здесь, в месте, где я его всему научил. Неожиданно пропала голограмма, и Апсабар понял, что вместо голоса отца он слышит голос Прозинофоски. К сожалению, у него был один важный минус: он не был битым и не мог стать подходящей оболочкой для меня. Первым осознал происходящее и отреагировал Авин Ролк, выхватывая меч и закрывая собой Флинта. Пока наконец смогшая вновь двигаться уроженка Тунда бросилась в сторону, уходя от потенциального удара. Фоски попытался вернуть себе контроль над телом, не понимая, что с ним происходит, однако было слишком поздно. «К счастью, вы исправили эту оплошность и доставили мне новое подходящее тело», — сказал Бит, ощущая вновь себя в живом теле после долгих лет в качестве бесплотного духа и выхватывая световой меч. «Склонитесь перед Дартом Тенебриусом или умрите». Итак, Энакин Скайуокер оказался биологическим сыном графа Дуку, а я, соответственно, его внуком. Вот кому принадлежал тот самый дом на Татуине, вот кто пытал Уотта, вот чьим мечом с зеленым лезвием я сейчас пользуюсь после потери меча Энакина. Знал ли Дарт Вейдер, что уже убил своего биологического отца, когда заставил наследников великих домов Серина убить своих отцов? Вряд ли. По крайней мере, об этом ни слова не известно. Тем не менее, Серина, по крайней мере номинально и в своих первых лицах, неожиданно готова мне подчиниться. Сомневаюсь, что тут дело в неожиданной верности роду Дуку, скорее мое своевременное появление и одаренность, даже несмотря на очевидную программу противостояния Империи, а возможно и благодаря ей. И Кондратейман, и Арам Малверн хотят сохранить свою власть здесь и осуществлять ее на правах номинальных регентов и фактических представителей настоящего графа, который будет далеко и занят, наверное, надолго. Они еще не знают, что и Серина, и все сепаратистское наследие я планирую взять в плотный оборот. Тайные верфи на Тунде и в системе Куларин готовы к работе и начинают модернизацию первых посудин, угнанных или купленных на черном рынке, поэтому самое время наложить руку на наследие Кайнес, особенно в условиях того, что в моих руках находится разумное,